Как только все формальности были улажены, на новой территории началась активная стройка, где каждый член клана вносил свою лепту в общее дело. В первую очередь был построен толстый бетонный забор высотой в 3 метра, после по периметру были расставлены наблюдательные вышки, и только в самом конце началось возведение прочей инфраструктуры. В первую очередь были построены жилые здания, которые в будущем, как только восстановление Лос-Анджелеса будет закончено и большинство соклановцев разъедется по пустошам, было решено использовать как отель для путешественников. Следом были возведены мастерские и склады, в которых на следующий день после окончания строительства началась работа. Дополнительно были построены здания школы, больницы и администрации, а также мощная радиовышка, дающая устойчивый сигнал на многие километры. В самом конце была организована огромная парковка, на которой с легкостью помещались все имеющиеся у клана автомобили. В проектировании первой базы Альдекальда я принял непосредственное участие, примерно понимая, в каком направлении идет история этого мира. За основу мной была взята архитектура миров крепости Империума Человечества, где каждое здание могло в мгновение ока превратиться в бункер и держать оборону почти от кого угодно на протяжении недель. Функциональность и практичность данного подхода оценили многие, но мириться с жизнью в серой железобетонной коробке не хотелось никому, а потому энтузиасты, в свободное от работы время начали украшать свой новый дом по собственному разумению. Кто-то разукрашивал серые стены яркой росписью, кто-то декорировал поверхности яркими панелями, найденными при разборе руин, а некоторые умельцы, с прорезавшимся талантом скульптора, начали украшать фасады лепниной и небольшими статуями. Все это превратило мрачную и угрожающую крепость в весьма необычное сооружение, привлекающее внимание в первую очередь необычностью и яркостью, на фоне унылой природы. Пока шла стройка, тренировка первого набора защитников и происходили прочие жизненные неурядицы, жизнь в мире не стояла на месте. Пала в ходе военного переворота британская монархия, большая часть королевской семьи оказалась убита, вслед за этим начались проблемы во всем британском протекторате. Индия окончательно избавилась от английского влияния, Австралия раскололась на две независимые нации, в Канаде разгромили представительство протектората. На мировой периферии продолжала буйствовать истощающая чума, особо свирепствуя в Африке и смежных регионах, что привело к тому, что, опасаясь возможных мутаций болезни, в особо пораженные регионы были направлены корабли с вакцинами, закупленные правительствами некоторых стран. Однако, все эти меры не особо помогали, так, в августе в Марокко от чумы умер их король, что привело к кардинальному изменению курса страны в сторону самоизоляции. Но все это меркло на фоне новостей о том, что правительство Евросоюза создало несколько патрульных эскадр, которые топили любые корабли с беженцами из Африки, пытающихся перебраться через Средиземное море. Во второй половине октября мной была закончена работа над простеньким фабрикатором, с сильно урезанными функциями по сравнению с его полноценной версией, но это только начало, и через пару лет, если не случится ничего непредвиденного, можно уже будет задуматься о выходе на нормальный технологический уровень. Возможность создавать сложные детали и кое-какие химические соединения без использования дополнительного оборудования сильно облегчила жизнь, но применять результаты моих трудов все же стоило с осторожностью, ведь узнай кто о созданном мной устройстве, и некоторые страны и корпорации не побрезгуют развязать полноценную войну, чтобы завладеть этой технологией. Помимо работы над фабрикатором, много времени уходило на рутинные дела. Модернизировать протезы конечностей соклановцев так, чтобы они не приводили к безумию, доработать броню и вооружение будущих скитариев, рассмотреть и внести корректировки в новые проекты. В общем, мелких дел было навалом. Оценивая скорость своей текущей работы, я благодарил амнисию, что не спаслал мне учениц, ведь без них я бы просто ничего не успевал, и что-то похожее на фабрикатор смог бы создать только через пару лет. Доминика на себя полностью взяла подготовку войск и налаживание патрулирования окрестностей базы, Алисия же пропадала или в свежепостроенной больнице, или синтезировала в своей лаборатории новые препараты. Эффект от работы учениц было сложно переоценить, так разработанные Алисией вакцины давали членам клана устойчивую защиту от многих болезней, а подготовленные Доминикой защитники с минимальными потерями выходили из самых жестоких передряг, как с налетчиками с пустошей, так и с городским криминалом. Но все достижения моих учениц были бы невозможны без моей и бригады подчиненных мне техников работы. Именно нашими усилиями куски металла превращались в панцирную и противоосколочную броню, первую для бойцов моей семьи, вторую для всех остальных. Именно с помощью созданных нашими усилиями аппаратов было возможно синтезировать сложные медикаменты. И именно работой техников семья могла ни в чем себе не отказывать, ведь услуги по высококачественному ремонту и модернизации техники стоили больших денег. Пока я занимался своими делами и вносил свою лепту в жизнь клана, как-то незаметно в Лос-Анджелесе возводилось все больше и больше офисов крупнейших мировых корпораций. В еще строящемся здании возникло представительство Savoil. Биотехника с помощью Альдекальда возвела не только штаб-квартиру, но и раскинула свои поля за пределами города, но самое главное – в городе открылось представительство Arasaki. Зная от Джинми о том, что именно японская мегакорпорация заказала мое похищение, ее офис стал для меня целью номер один. Примерно зная, как сейчас обстоят дела с корпоративной бюрократией, и каким образом происходит обмен информацией между региональными представительствами и штаб-квартирой в Японии, у меня созрел план, как выявить виновных в моем нынешнем положении. Если удастся получить доступ к внутренней сети Arasaki и внедрить в нее жучок, то я получу опосредованный доступ ко всем ее базам данных, а, следовательно, смогу, наконец, отомстить. Можно было, конечно, мстить всей корпорации разом, устраивая диверсии и похищая сотрудников, но такой подход не только отдалили бы меня от поиска виновных в моем похищении, но и направил в мою сторону излишнее количество внимания со стороны гиганта, с которым мне пока рано сходиться в открытом бою. Для проникновения я добыл план внутренних помещений офиса Arasaki, за месяц с небольшим создал жучок для установки, а заодно перекрасил волосы, чтобы как можно меньше выделяться среди черноволосых и смуглых латиноамериканцев, которых среди Альдекальда было большинство. Операцию по проникновению и установке жучка было решено провести в ночь Рождества, когда большинство сотрудников офисов и простых рабочих или развлекается на празднике, или спустя рукава несет свою вахту. Дополнительным фактором, который скроет мое проникновение, является тот факт, что офис Arasaki расположен совсем недалеко от недавно возведенной развлекательной зоны города, где точно будет шумно всю ночь. С помощью фабрикатора и учениц удалось за достаточно короткий срок подготовиться к будущей операции, создать глухой костюм с легким эффектом хамелеона, разработать визор с возможностью замечать камеры слежения и прочие системы сигнализации, и набор инструментов для скрытного проникновения. Войти в здание японской корпорации я планировал через канализацию, подробная карта которой была у меня по той простой причине, что именно Альдекальда восстанавливали ее еще в прошлом году. Со мной хотела отправиться и Доминика, как мастер скрытного проникновения, но решил использовать ее как прикрытие, на случай того, если что-то пойдет не так. Вечером 24 декабря 2001 года, к одному из недавно открывшихся ресторанов высокой кухни в корпоративном районе Лос-Анджелеса подъехал непримечательный грузовик. Его прибытие тут уже ждали, и стоило грузовику подъехать к пандусу с обратной стороны здания, как тут же началась разгрузка, рабочие ресторана быстро разгружали продукты, а водитель общался с менеджером. В этот же момент две фигуры, скрытые тенями, выскользнули из-под днища грузовика и растворились в предзакатных сумерках. Первая, ловко сковырнув люк, нырнула в канализацию, а вторая по пожарной лестнице забралась на крышу ближайшего здания. «Доминика, я внизу. Как обстановка?» Поплотнее прижав респиратор к лицу, чтобы не чувствовать окружающие меня запахи, спросил я. «Все в пределах ожидаемого», раздалось в моем наушнике. «Офис как раз закрывают, наблюдаю двух охранников внутри». «Принял, если что-то заметишь, тут же сообщай». «Перехватчик радиосигналов в порядке?» «Да, сейчас ищет нужную волну. Как настроиться, я сообщу». Воспроизведя в голове карту канализации, я направился к тому ее участку, который приведет меня к офису Arasaki. Несколько минут блуждания в темноте подземелья, и я оказался у заветной решетки. Не обращая внимания на предупреждающие знаки об опасности проникновения на частную собственность, и что огонь в случае чего будет вестись на поражение, я начал осмотр. На двери висел обыкновенный замок без всяких изысков, но показная простота меня не обманула, и через минуту я обнаружил искусно скрытый блок сигнализации, срабатывающий на разрыв соединения. Усмехнувшись про себя, я сначала замкнул контур сигнализации, чтобы она не оповестила весь офис о моем проникновении, и только потом принялся за замок. Минута, и я никем не замеченным вхожу на территорию Арасаки. «Прием, как слышно?» – вызвал я Доминику. «Слышно отлично», – отозвалась она. «Радиоперехватчик работает штатно, пока ничего важного услышать не удалось, только дежурные переговоры». «Хорошо, я внутри, так что теперь нужно быть особенно внимательными». Прервав сеанс связи, я двинулся дальше, предварительно вернув замок на место. Шагая тихо и аккуратно, дополнительно выглядывая из-за каждого угла мини-камерой на шнуре, чтобы проверить обстановку впереди. Первые три поворота были абсолютно пусты, только стены канализации и сточные воды, зато у четвертого, где как раз и находился подъем на верхние уровни офиса, мной была обнаружена камера, смотрящая точно в моем направлении. Сейчас наступала самая сложная часть плана, костюм хамелеон никак не мог обеспечить мне достаточный уровень скрытности обмануть камеру наблюдения, а потому пришлось создать то, чьих создателей я давным-давно ругал за неразумность. Коробочка со стелс-боем была закреплена на моем поясе и готова к работе. Если все пойдет как надо и не произойдет внезапный сбой, то я мигом проскочу в слепую зону камеры, а дальше дело будет за малым. Поправив шапочку из электродов, которая должна была меня защитить от остаточного вредного воздействия поля невидимости, я щелкнул тумблером. Посмотрев на свою руку, которая в видимом спектре была еле-еле заметна, я не спеша двинулся к нужной мне двери. Двигаясь плавно и медленно, чтобы оставаться как можно более незаметным, я аккуратно подергал ручку, чтобы убедиться, что на безалаберность рабочих Арасаки мне не стоит. Осмотрев дверь на предмет сигнализации и не заметив никаких видимых ее элементов, я принялся за взлом замка. Несколько минут, и все готово. Молниеносно открыв дверь, прошмыгнув внутрь и закрыв ее за собой, я замерой прислушался, не поднял ли я случайно тревогу. «Доминика, как обстановка?» «Подожди, сейчас идет активный обмен сообщениями», — напряженно произнесла она, чтобы через несколько минут вновь выйти на связь. Диспетчер заметил какое-то странное движение от камеры в канализации и просит кого-то из охранников сходить проверить, но его дежурная смена предлагает ему самому туда прогуляться. «Пока ничего не произошло, но лучше тебе поторопиться». «Понял, если услышишь что-то еще, обязательно вызывай меня». Проверив окружающее пространство на предмет систем наблюдения и убедившись, что их нет, я деактивировал стелс-бой и с помощью тех же отмычек начал запирать дверь обратно, просто на всякий случай. Продолжая двигаться осторожно и проверяя каждый угол с помощью мини-камеры, я дошел до технической лестницы, пронизывающей все здание насквозь. Как это удобно, когда высокие чины настолько не хотят встречаться с рабочим персоналом, что готовы выделить дополнительные средства для строительства отдельной системы передвижения. Подъем по лестнице на нужный мне этаж занял несколько минут, спасибо тренированному телу. За это время пришлось еще несколько раз использовать стелс-бой, чтобы миновать области, просматриваемые камерами наблюдения, но судя по молчанию Доминики, все прошло удачно, и меня никто не заметил. Помещение с главным сервером было размещено точно там, где оно было указано на плане, а значит, осталось самое сложное. Пробраться мимо пяти камер наблюдения, под невидимостью ввести код на электронном замке, а после, оставаясь все так же под взором камеры наблюдения, проникнуть в защищенную серверную, где мне надо еще найти то место, куда можно установить жучок. «Я на месте, начинай работать по моей команде», — отдал я короткий приказ Доминике, которая должна была активировать небольшой генератор ИМИ, чтобы на секунду дезориентировать систему наблюдения здания. Часто трюк сами делать нельзя, чтобы охрана Арасаки не заподозрила ничего лишнего, но это мой единственный шанс остаться незамеченным. Тем более к периодическим неисправностям в работе систем наблюдения мы местный персонал уже успели приучить, раз в несколько дней на протяжении месяца устраивая им профилактические сбои. Японцы от этого страшно бесились, но причину неполадок понять так и не смогли. Пробраться мимо камер было достаточно легко, поле невидимости стелс-боя работало исправно. Сложность началась с замком от серверной. С помощью долгого наблюдения конкретно за этой дверью и этим замком, нам удалось выяснить примерную последовательность нужных цифр, но беда в том, что только примерную, последние две цифры в комбинации оставались для меня неизвестными. Но так как другого выбора у меня не было, я решил действовать на удачу, тем более блокировка двери происходит только после трех неверных вводов пароля. «Доминика, как можно тише», — прошептал я в микрофон, пока мой палец замер над последней цифрой кодового замка. 3, 2, 1. За миг до того, как должен был сработать замок, открывающий дверь, во всем здании мигнул свет, отправив все системы наблюдения на 10-секундную перезагрузку, а меня ждало разочарование. Выбранная мной комбинация оказалась неверной. Противный писк наполнил пустой офис, а красная лампочка излишне ярко мигнула. Не будь система наблюдения отключена, меня бы прямо сейчас обнаружили. Быстро введя вторую комбинацию и поразившись громкости сигнала об открытии, я прошмыгнул в серверную и скрылся в слепой зоне висящей здесь камеры. Самая сложная часть выполнена, осталось совсем чуть-чуть. С помощью отвертки и шестигранника я аккуратно вскрыл корпус единственной в серверной камеры и подключил к ее электронной начинке хитрую перемычку, зацикливающую последние 10 секунд изображения. «Доминика, как обстановка?» Уже не боясь создать лишний шум, я выпрыгнул из-под камеры и деактивировал стелс-бой. «Все спокойно, диспетчер ругается на сбои, охрана все же прогулялась до канализации, не заметив ничего подозрительного». Вернулась к обычному маршруту патрулирования. Отлично, тогда я начинаю работать с их железом. Если будет что-то подозрительное, сообщай. Услышав в наушнике утвердительный хмык, я начал подробнее рассматривать главную серверную филиал Эросаки. Ничего особенного в ней не было, только куча высококачественного железа, работающего умиротворяюще тихо. Чтобы разобраться, где находится главный маршрутизатор, через который обеспечивается связь с центральным офисом в Японии, мне потребовалось почти 10 минут, еще столько же, чтобы аккуратно вытащить его из ячейки и вскрыть. Как и ожидалось, шаблонность мышления – вещь неистребимая, и потому, уже имея дело с подобным оборудованием производства Эросаки, я без особых трудностей обнаружил необходимый мне узел, куда следовало установить жучок. Вернув маршрутизатор на место, но уже с небольшим подарком внутри, я подошел к терминалу, стоящему здесь. Чтобы активировать его, нужна была специальная ключ-карта, выдаваемая во временное пользование сотрудником офиса, получить которую, увы, не было никакой возможности, но это не значит, что нельзя было подключиться к системе. Аккуратно вскрыв корпус терминала, я начал быстро рассматривать и анализировать его архитектуру, после чего, наметив основные узлы, начал подключать к ним электроды кабеля, тянущегося от моего ноутбука. Несколько минут и я в системе. Не обращая внимания на бесполезные для меня файлы, я начал прописывать себе приоритетный доступ ко всем системам офиса, благослови незнанием амнисия тех, кто завязал все, что только можно, на один единственный сервер. Используя жучок на маршрутизаторе, я впустил в систему еще и Доминику, дав ей удаленный доступ к камерам наблюдения, которая с их помощью должна будет прикрыть мой отход. Все было в принципе готово, можно было бы попробовать пошариться в местной локальной сети в поисках грязных секретов корпораций, но для того, чтобы найти что-то действительно важное, мне потребовалось бы слишком много времени, а потому я быстро отключил все электроды, восстановил целостность терминала и со спокойной душой приготовился покинуть офис корпорации. «С камерами все в порядке?» – уточнил я у Доминики. «Все отлично. Они под моим полным контролем, сейчас ближайшие к твоему расположению камеры будут зациклены. Тогда я вынимаю перемычку с камеры в серверной, заодно и проверим, сработала ли наша задумка». Вновь вскрыв корпус камеры, я аккуратно вынул установленный мной жучок, после чего быстро провел перед объективом камеры рукой. «Все нормально, изображение не поступило, можешь уходить». Внутренне выдохнув, я вольготным шагом вышел из серверной, направившись к точке эвакуации. Бояться мне уже было особо нечего, за камерами вдоль моего маршрута следит Доминика и в случае чего сможет меня предупредить. Охрана офиса активно патрулирует только первые 3 этажа здания, а значит, бояться уже нечего. Впрочем, некоторую осторожность я все же соблюдал, на случай непредвиденных обстоятельств. Однако все прошло хорошо, и я незамеченным спокойно вышел через служебный вход здания, после чего направился к ждущей нас с Доминикой машине. Неприметный фургон стоял там, где и должен, а потому, сев в него, мы отправились в сторону базы Альдекальда, проезжая по улицам празднующего Рождество города. Примечание к части. Всех вас, мои дорогие читатели, поздравляю с Новым годом. Счастья вам, удачи и здоровья. И помните, зеленый дракон иммунен к заклинаниям вплоть до 3 уровня. Часть 15 улучшающая. Примечание к части. Новая глава, не совсем по расписанию, но вот и она. Приятного чтения! Проникновение в офис Росеки не заставило меня тут же ринуться взламывать внутренние сети мегакорпораций. Вместо этого, я сначала убедился, что мой маленький променад остался незамеченным, довольствуясь только файлами, проходящими через маршрутизатор, и только потом начал внедрять в компьютерную систему филиала в Лос-Анджелесе собственные программы, ежедневные отчеты о работе сотрудников, приказы из головного офиса в Японии и прочие рутинные файлы меня мало интересовали, разве что я несколько раз сливал Джимми информацию о прибытии партии интересного груза или другую ценную для него информацию, особо не наглея и не замахиваясь на что-то по-настоящему ценное. Моя цель была в другом, я хотел влезть во все сети и подсистемы Росеки, чтобы потом иметь возможность достать любые файлы из ее архивов, в любое время. Для этого моим основным занятием, даже в ущерб созданию следующей версии фабрикатора, стало написание компьютерных вирусов. Абсолютно новая область знания далась мне достаточно легко. Благодаря своим собственным вычислительным способностям мне удавалось создавать вирусы настолько малого размера, что некоторые внутренние текстовые отчеты внутри Росеки были большего размера. Единственным ограничением в скорости создания программ шпионов была только быстрота движения моих пальцев, набирающих код. Но этого было мало, ведь я хотел не только заразить своими вирусами все системы корпораций, но и остаться в их сети на максимально возможный срок, поэтому мною началась разработка программ, которые не просто взаимодействовали с различными файлами, но внедрялись в них, становились их частью и уже тогда начинали действовать. Если, нет, когда у меня удастся создать стабильную версию подобной программы, я запущу ее в общую сеть с командой внедряться в каждый редактируемый или открываемый файл, и уже через пару месяцев вытравить из системы мое творение будет сложно, а через год, невозможно, без полного уничтожения всей накопленной информации. Вероятность обнаружения моего вмешательства в локальную сеть все же была, но она была столь ничтожна, что о ней даже не хотелось думать лишний раз, все же слишком велик разрыв в навыках между мной и лучшими хакерами. Однако, чтобы немного успокоить свою паранойю и дополнительно отвлечь от себя всякие подозрения, все взаимодействия между мной и системами Росеки происходили через десятки маршрутизаторов, в том числе общественных и находящихся в других городах. Программирование и прочее хакерство заняло у меня почти месяц реального времени, с перерывами на сон, еду, богослужение, работу и прочие необходимые для поддержания нормального уровня жизни процедуры. Так что, когда вирус был закончен и отправлен в систему, я с удивлением обнаружил, что на дворе уже почти февраль, а ученицы, не желая меня лишний раз отвлекать, сдвинули дату нашего с ними совещания об итогах года. «Алисия, Доминика», — поприветствовал я своих учениц, которые уже ждали меня в одной из мастерских клана, которая, по причине позднего часа, была пуста. «Учитель», — хором они поприветствовали меня. «Как я понимаю», — первая продолжила Доминика, — «ты закончил работу над своим проектом?» «Да, через год или около того», — запрыгнув на верстак, — ответил я, — «у нас будет полный доступ ко всем системам и данным Росеки, после чего я смогу узнать всю интересующую меня информацию, как было просто раньше», — удрученно произнесла Алисия, вертя в руках бутылку с синеватой жидкостью. «Нам было нужно что-то узнать, мы запрашивали информацию, нужны были ресурсы, мы их получали, новое направление исследования, для этого строили лабораторию, а сейчас приходится изворачиваться для получения всякой мелочи», — поддержала пессимистический настрой сестры Доминика, — «и даже простейший лазган не собрать, не боясь, что за тобой явится небольшая армия». «Увы, но таковы правила», — почти равнодушно пожал плечами я, внутри прекрасно понимая настрой учениц. «Как бы то ни было, давайте подведем итоги первого года, чего нам удалось достичь, что стоит запланировать, и какие проекты вам кажутся наиболее перспективными. Кто начнет?» «Давайте я», — не вставая со своего стула, сказала Доминика. Встала она не просто так, а для того, чтобы перевернуть белую металлическую доску с несколькими листами бумаги, висящих на магнитах. Содержимое вывешенной презентации было для меня в целом понятно: несколько схем оружия, перечень препаратов и цифры, много цифр. В целом, за прошедший год, из имеющихся у меня в подчинении скитариев, с ярко выраженным скепсисом произнесла ученица, — получилось сделать хоть что-то похожее на военный отряд самой захолустной колонии, о которой никто не вспоминал пару сотен лет. Бросать их в открытый бой против кого-то, кто имеет хоть какую-то подготовку, бессмысленно, но против всяких отбросов и рейдеров они вполне справляются. Было бы неплохо начать их аугментацию, но я видела местные поделки и лучше ничего, чем что-то подобное, хотя, пару недель назад я прочитал одну интересную статью, где обсуждали следующее поколение имплантов и возможность полной замены тела. Примитивненько, но с небольшой доработкой сойдет. Поэтому сестра попросила меня создать комплекс мягких стероидов, подхватила за Доминикой Алисия, не скажу, что получилось идеально, но показатели должны были вырасти. Пока меня все устаревает, кивнула сестре Доминика, за полгода мои бойцы уже заметно выделяются среди остальных Эльдикальда, не только увеличившимися габаритами, но и скоростью реакции. А после летнего наплыва желающих попробовать себя в качестве защитников, они даже немного возгордились, когда на практике увидели, насколько они превосходят окружающих. Дурь я из них, конечно, выбила, но ситуация обнадеживающая. Но вернемся к главной теме. Хоть о большинстве наших нынешних защитников я не самого лучшего мнения, но есть среди них несколько талантов, будь мы в прошлом мире, я бы даже рекомендовала их в техножрецы Доминус. Особо выделяется наш здешний братишка, Роберт отлично себя показывает и в учебе, и в физической подготовке. Знаю, кивнул я, вспоминая, как проводил несколько мастер-классов для особо упорных в учебе детишек, где Роберт всегда выделялся по особому горящими глазами, он и на моих занятиях блистает. Помимо него, есть несколько неплохих кандидатов как в техноассасины, так и в тяжелую пехоту, вплоть до терминаторов, есть еще несколько егерей и ржаволовичих, подробнее здесь, ткнула она пальцем в первый лист. Как я понимаю, ты хочешь начать их индивидуально готовить, решил уточнить я. Хотелось бы всех, но пока остановлюсь на легких подразделениях, нормальной силовой брони все равно в ближайшее время у нас не появится, так что сосредоточусь на своей основной специализации. Но мне нужно снаряжение для них, а еще парочка другая препаратов. Доминика ткнула пальцем в еще несколько листов. Если все пройдет как надо, то через пару лет у нас будет отличный отряд техушников. Винтовки, маскировочные плащи, легкая броня и даже визоры, рассматривая предоставленный список, пробормотал я, первые три пункта, еще, куда ни шло, но с визорами будут проблемы, тем более, ты же наверняка задумала использовать дополненную реальность, как для разведки, так и для распределения целей, да, но это в идеале, но я понимаю, что пока все это просто нереально, а с винтовками, что не так, решил уточнить я, рассматривая технические требования, предъявленные ученицей. Последняя партия барритов ведь не так уж и плоха, они все ужасны, едва не прокричала Доминика, если автоматическая, то с плохой точностью, если точная, то с продольным затвором, если приемлемый калибр, то громкая, как местные самолеты, если тихая, то еле один слой кевлара пробивает, короче, полный кошмар, и ведь не энергетическая, не масс-драйверная использовать нельзя, и так совсем. Почти все местные образцы хороши только в чем-то одном, или посредственности. Мне уже надоело приспосабливаться к каждому новому образцу. Настоящий крик души. Кто бы мог подумать, что обычно сдержанную Доминику, так заденет несовершенство местных технологий. Хотя ее можно понять, после силового оружия, защитных полей и прочих технологических изысков оказаться в мире, где с момента появления первой автоматической винтовки прошло менее сотни лет. «Хорошо», — ответил я посмотрю, что можно с этим сделать, тем более есть у меня несколько готовых схем в памяти. Заодно попробую наладить мелкосерийный выпуск и прочего оружия. А вот со стимуляторами возникнут кое-какие проблемы, закончив рассматривать перечень необходимого, сказала Алисия, кое-что есть, что-то я могу синтезировать за пару дней, но для большей части требуются весьма специфические реагенты, которые сейчас не достать. Их, конечно, можно синтезировать отдельно, но трудозатраты будут слишком велики, я постараюсь что-нибудь придумать, но без полноценного химического синтезатора, полноценные версии стимуляторов мне не получить. Для начала хватит и чего-то попроще, так сказать, для подготовки к полноценной терапии, предвкушающе проговорила Доминика. Тогда жду от тебя доработанных технических характеристик, отойдя в сторону от доски Доминики, сказал я, и без завышенных ожиданий, ты прекрасно знаешь наши текущие возможности. Хорошо, учитель, окончательно успокоившись после вспышки эмоций, ответил Доминика. Теперь моя очередь, спокойно сказала Алисия, продолжая сидеть на стуле, В целом мне рассказывать нечего. Воспроизведенные мною стимуляторы вы уже видели в деле, операции в больнице, вам вряд ли интересны, так что ограничусь тем, чего хочу достичь и расскажу про кое-какие исследования, которые удалось провести. Достав из стоящей рядом с ее стулом сумки 4 папки, она вручила мне и Доминику по 2. В отличие от презентации Доминики, Алисия подготовилась в разы лучше, все бумаги были подшиты и аккуратно сверстаны. На данный момент идет финальная стадия испытания препаратов по улучшению человеческой физиологии, не генная коррекция, но рожденные в последние несколько месяцев младенцы у женщин из контрольной группы показывают значительно лучшие характеристики, чем их ровесники. В планах внедрить практику приема разработанных мной препаратов повсеместно, рассказывала Алисия, пока мы с Доминикой листали первые листы ее отчета. То есть, уточнила Доминика, лет через 20 среди Альдекальда будет намного больше полностью здоровых и даже улучшенных людей? Да, спокойно ответила Алисия, и чем лучшее оборудование появится у меня в распоряжении, тем лучше будут результаты. Но мы отвлеклись. Следующей моей целью является создание регенераторов, аналога стимпаков из предыдущего мира и сывороток полноценной генной коррекции. Процесс синтеза первого уже разработан, но за неимением весьма специфических растительных ингредиентов, начать полноценный выпуск регенераторов весьма затруднительно. С генной коррекцией все несколько сложнее, воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды и биологического оружия делает создание сыворотки весьма затруднительным занятием. Для примитивной версии препарата не хватает сведения об истинном состоянии популяции, а для продвинутого варианта у нас пока недостаточный технологический уровень. «Я тебя понял», — закончив листать папку с отчетом, — сказал я, — «нужно оборудование и еще вчера». «В целом да», — тепло улыбнулась мне Алисия. «Теперь перейдем к следующей папке». Изучение местной флоры и фауны дали весьма удручающие результаты. Без воздействия вируса рукотворной эволюции и прочих антропогенных факторов, она весьма бедна на полезные элементы. Так что я вновь возвращаюсь к тому, что для продолжения исследования и получения результатов мне нужно больше оборудования. «Это понятно», — слегка раздраженно произнес я. «Давай уже переходи к темам, не связанным с необходимостью создания для тебя полноценной лаборатории». «Хорошо», — не заметив моего раздражения, продолжила Алисия, «теперь про исследования. Начнем с самого интересного, а именно с взятых у тебя, учитель, образцов. Первое, что я хочу сказать, это то, что к обычному человеческому организму твое тело относится весьма условно, точнее к тому человечеству, которое обитает на этой планете. Запредельные способности к регенерации, иммунитет, способный самостоятельно перебороть все известные мне виды патогенов и токсинов, сверхпроводимая нервная система, плотность мозговой ткани в несколько раз выше нормы. Если проводить аналогию с известными мне видами, то можно сказать, учитель, что ты находишься физиологически ближе к эльдарам, чем к людям. И еще кое-что, я, конечно, не до конца уверена, но по косвенным данным, фактически твой организм биологически бессмертен, или что-то около того, для вынесения окончательного вердикта нужно больше данных. «Так, подожди», — сказал я, пытаясь собраться с мыслями, «то есть, ты утверждаешь, что фактически я бессмертен, без дополнительных операций, коррекции и аугментаций?» «Да», — подтвердила мои слова Алисия, «но не это самое поразительное. Самое важное во всем этом то, что, судя по нашим с Доминикой анализам, наши нынешние тела прямо сейчас перестраиваются и через несколько лет станут идентичны твоему. Не знаю, с чем это связано, но у меня есть кое-какие доказательства». Спокойно взяв в руку лезвие, Алисия рассекла себе предплечье. Как и ожидалось, из открытого пореза хлынула кровь, но буквально на глазах рана начала срастаться. Сначала перестала идти кровь, следом края пореза начали самостоятельно стягиваться, и уже через 10 минут о том, что рука ученицы была рассечена, указывал только тонкий белый шрам, который также начал понемногу рассасываться. Данная ситуация видится мне аномальной, но между тем весьма полезной. Размяв пальцы, подвела итог Алисия, «думаю, имея достаточное количество времени, я смогу создать на основе нашей крови сыворотку бессмертия или ее аналог, что делает необходимость установки имплантов в ближайшее время не такой необходимой», задумчиво пробормотал я, пытаясь оценить открывшиеся перспективы. «Удалось узнать что-то еще?» «Да», — ответила Алисия, «после ряда тестов удалось установить, что помимо сверхчеловеческих характеристик, Наши тела обладают стопроцентной совместимостью с любыми видами аугментаций, также в соответствующих системах организма мною был зафиксирован повышенный уровень выработки биоэлектричества, что снижает необходимость в установке дополнительных источников питания имплантов. Да, но в связи с открывшимися фактами, я бы советовала не прибегать к полной замене всего организма на металл, а пойти по пути замещения и внедрения в организм колонии нано- или пикомашин, чтобы не потерять все преимущества улучшенного тела, но при этом не быть ограниченным лишь опосредованным взаимодействием с машинами и прочей электроникой. Верно, подтвердила мои выводы Алисия, хотя понимая сроки выхода на необходимый уровень технологий, я бы предпочла потратить в будущем немного больше времени на восстановление, чем продолжать довольствоваться исключительно биологическими телами, весьма ограничивающих наши возможности. Тут я с тобой согласен, у меня как раз есть кое-что для частичного устранения данной проблемы, но об этом позже. У тебя есть что-то еще, о чем еще мне стоит знать? Есть, но для подтверждения данной мысли мне нужно провести еще несколько тестов. Учитель, ты же знаешь, что твой организм практически полностью иммунен к воздействию тестостерона. По косвенным данным, да, подтвердил я выводы ученицы, проблемы с набором мышечной массы, и еще ряд физиологических реакций говорит об этом весьма явно. Так вот, впервые на моей памяти, Алисия не только замялась, но и, кажется, смутилась, я предполагаю, что твой организм подвержен так называемому синдрому Морриса, как называют его местные обитатели, но для стопроцентной уверенности мне нужно провести несколько тестов. Это как-то повлияет на меня или мое состояние, решил уточнить я, не припоминая симптомов и последствий данного заболевания. В целом, нет, а учитывая общее состояние организма, совсем не повлияет, заверила меня Алисия. Тогда обследование не к спеху. У тебя есть что-то еще, что стоит обсудить? Нет, все важное я уже рассказала, остальное – несущественные мелочи. Отлично, тогда настал мой черед, сказал я и включил проектор, который вывел изображение на стену, то, чего удалось достичь моим подчиненным и мне вы и так уже знаете и используете, а потому я хочу услышать ваше мнение о кое-каких моих наработках, которые способны весьма сильно облегчить нашу жизнь. На первом слайде появилось изображение спинального импланта, подключаемого напрямую к спинному мозгу и имеющего несколько десятков портов с возможностью подключения внешних устройств. Работая с местной кибернетикой, я немного улучшил ее и на имеющейся основе разработал данное решение. Как вы видите по схеме, данный имплант способен дать нам возможность управлять внешними устройствами без установки дополнительных чипов в мозг. Данное решение, безусловно, временное, но оно даст заметный прирост продуктивности для каждого из нас. «Я тебя немного перебью, учитель», — сказала Алисия, «но по собранным мною данным, даже установка самого примитивного из местных коннекторов — не способна критически повлиять на наше состояние. Естественная регенерация и адаптивные способности организмов без особых проблем выдержат многочисленные вмешательства, в том числе и в головной мозг, так что устанавливать поделки местных мы можем без всякого риска для себя. Хорошо, но мое мнение по этой теме ты знаешь, лучше немного потерпеть, чем устанавливать себе всякий хлам. Однако продолжим. Данный имплант позволит нам использовать дополнительные манипуляторы в работе, что, безусловно, сильно увеличит нашу продуктивность. Есть, правда, один минус, остальные члены клана вряд ли смогут использовать что-то подобное, так как у них нет привычки применять дополнительные конечности, закончила за меня фразу Доминика, а не знаю как вы, но я скучаю по своим механодендритам. Собственно, их я планировал устанавливать в первую очередь, подтвердил выводы ученицы я. Уже сейчас у меня есть 3 полностью рабочих импланта для установки, по 12 подключений каждый, и 8 механодендритов, в основном простые манипуляторы, но есть несколько специализированных. Хирургические и инъекционные для Алисии, разведывательные и маневровые для тебя, Доминика, ну несколько технических для меня. Все это будет крепиться не напрямую, а с помощью рюкзака с элементом питания и разъемами под механодендриты. Замечательно, с чувством глубокого удовлетворения в голосе произнесла Алисия, признаться, я дико устала от двух конечностей, а уж я как рада, задорно почти прокричала Доминика. Рад, что вам понравилось, смотря на счастливые лица учениц, произнес я, это в целом была главная новость, теперь перейдем к планам на будущее. Учитывая нынешние темпы развития, По моим расчетам, к оптимальному технологическому уровню для начала нашего полноценного возвышения мы бы вышли только к концу текущего десятилетия, но новые вводные, которые дала Алисия, для достижения нужного уровня развития нам потребуется немного больше времени, еще несколько лет сверх запланированного. Данный срок можно было бы сильно сократить, полностью сосредоточившись на прогрессе, но тогда можно будет забыть о заработке денег и некоторых излишествах, которые мы сейчас можем себе позволить. «Вы как хотите», — сказала с толикой возмущения в голосе Доминика, «но я лучше немного подожду, чем полностью откажусь от кое-каких вкусностей». «Плоть слаба, сестра», — со смешинкой в голосе сказала Алисия. «Я не спорю», — серьезно кивнула Доминика, «но мы же не собираемся полностью отказываться от возвышения, просто немного сдвинем сроки». «Плюс», — решил вставить свое мнение я, — «без притока дополнительных средств остров станет вопрос об обеспечении наших последователей и дальнейшего расширения культа. Но вернемся к планам на будущее, а точнее к их откорректированной версии. С новыми вводными, я считаю, что помимо налаживания собственного производства оружия и оборудования, нам стоит начать работу над созданием полноценной силовой брони с прямым подключением. Это не только обеспечит нам должный уровень безопасности, но и даст возможность сократить необходимость в количестве рабочих рук, задействованных в сложных технологических процессах. А за основу для подключения к броне можно использовать спинальный имплант», подхватила мою мысль Алисия, «расширение возможностей, без использования дополнительных конечностей и манипуляторов, позволит простым людям намного быстрее адаптироваться к новым возможностям». «Верно», подтвердил выводы ученицы я, «а в будущем, привыкнув к управлению внешними устройствами, наши подопечные намного проще смогут адаптироваться к установке дополнительных аугментаций». «Отлично», — снова излишне эмоционально выразила свой восторг Доминика, «жду не дождусь, когда под моим началом окажутся солдаты, закованные в полноценную броню. Но сначала, надо все проверить и испытать, и только потом начинать внедрять данную разработку массово», — поумерил я пыл восторженной Доминики. «Препараты против отторжения имплантов и для лучшего заживления на тебе, Алисия». «Поняла», — серьезно кивнула ученица, «все будет готово через пару недель». «Тогда на этом у меня все», — подвел итог своей части презентации я, «теперь осталось определиться, чем мы займемся в ближайшем будущем». «Сначала установим импланты», — первая высказалась Алисия, «это как минимум увеличит скорость нашей работы. Сначала я проведу операцию учителю, а потом он установит имплант мне, ты, сестра, будешь последней». «Я все понимаю», — серьезно кивнула Доминика. «Дальше предлагаю распределить обязанности», — вновь взял слово я. «Сначала мы с Доминикой разберемся с новой линейкой оружия, создадим прототипы, испытаем их и наладим выпуск опытной партии. После чего, выпуск и улучшение вооружения нашей семьи ляжет полностью на твои плечи, Доминика. Следующим шагом будет приобретение и модернизация оборудования для тебя, Алисия. Ведь чтобы через 20 лет получить здоровых, а главное благодарных нам последователей, нужно начать работать с их организмами как можно раньше. Как только все задачи будут выполнены, я вернусь к созданию следующего поколения фабрикаторов, всем, что связано с силовой броней и новыми имплантами. Доминика продолжит тренировать нашу армию, а ты, Алисия, продолжишь свои изыскания». «Вопросы? Предложения?» «Вопросов не было, и мы уже на следующее утро начали реализовывать запланированное. После всех тестов и подготовок, уже через неделю я оказался на операционном столе, а еще через несколько дней с удивлением обнаружил, что механодендриты, подключенные к моему спинному мозгу, слушаются меня не хуже родных конечностей. После прохождения аналогичной процедуры ученицами, они отметили нечто подобное, но в меньшей степени. Впрочем, это их не останавливало от активного использования новых возможностей. Алисия, пугая пациентов торчащими из-за спины манипуляторами с медицинскими приспособлениями, начала проводить операции в несколько раз быстрее, тем самым увеличив количество своего свободного времени, большую часть которого она проводила в лаборатории. Доминика же, получив возможность с помощью дополнительных манипуляторов еще больше гонять своих подопечных, незамедлительно этим воспользовалась. Единственной проблемой в освоении новых конечностей стали немного беспокойные духи машин. Подселенные в рюкзаки, молодые и любопытные, они изредка пытались своевольничать, но это решалось усилием воли и небольшим внушением духу машины. Мне же механодендриты помогали в повседневной работе еще больше, Теперь у меня не возникало проблем с доступом к труднодоступным местам для сварки, а от гаечных ключей я и вовсе полностью отказался. Единственное, чего пока не позволяли делать новые конечности, так это поднимать тяжести, ведь для подобного рода манипуляций требовалось дополнительно укрепить скелет, чего пока делать у меня не было никакого желания. Занимаясь повседневной работой, я не забывал отслеживать события, происходящие в мире, и когда до меня дошла новость о том, что корпорация «Савойл» объявила о своей полной независимости от правительства СССР, я едва не умер от смеха, особенно видя обиженное лицо президента Горбарева, произносящего речь о снятии с себя полномочий лидера государства. Этот человек, косвенно ответственный за смерть моих родных, с детской обидой в голосе не понимал, как так получилось, что дав своему, как он думал, соратнику и единомышленнику личную армию и доступ к огромным деньгам, тот его предал. Кажется, длительное пребывание на посту лидера Союза сделало его ну очень наивным человеком, хотя, казалось бы, проводя рыночные реформы, он должен был быть готов к чему-то подобному. Пока Союз отходили от новой мини-гражданской войны, а правительственные войска пытались остановить отделение Савойла, но проиграли, и выбирал нового президента и приспосабливался к новой парадигме, в мире постепенно разгорался голод. Неизвестное биооружие, примененное неизвестными, почти полностью уничтожило почти все посадки злаковых, за исключением риса и кукурузы. Не затронутые новой чумой, на этот раз растительной, оказались только США, что и сделало из них главных подозреваемых в произошедшем. Правительство оставшихся штатов виляло, крутилось и выкручивалось, и всеми возможными способами старалось отвадить международные комиссии от проверки своих объектов, чем еще больше укрепляло подозрения в своей причастности в произошедшем. Продовольственный кризис не только ускорил центробежные силы в самих США, от деятельности которых всеми силами старались откреститься свободные штаты, но и спровоцировало несколько конфликтов по всему миру. Так, например, из-за голода и нестабильной обстановки в Китае вновь вспыхнула гражданская война, затихшая за последний год. Северные регионы Китая старались захватить южные, но уже не только из-за политических разногласий, но и из-за доступа к плодородным землям. В итоге военные действия в Китае привели только к увеличению количества голодающих, так как вести военные действия на рисовых полях – не самый лучший способ увеличить количество продовольствия. Но были среди всего этого мирового пиздеца и хорошие новости. Так ближе к лету на Луне было закончено строительство второй по счету колонии, названной в честь Коперника. Но это, пожалуй, было единственной позитивной новостью за весь 2002 год. Пока мир лихорадило, восстановление Лос-Анджелеса вступило в свою финальную стадию. Все районы города были окончательно очищены от хлама и мусора, центр города и примыкающие к нему районы были почти полностью восстановлены, и общая ситуация в городе постепенно начала приходить в норму. Осталось только восстановить пригороды и спальные районы, и можно будет сказать, что город окончательно восстановлен. Такое положение дел привело к тому, что городская администрация и имеющие свои интересы в городе корпорации начали все меньше и меньше нуждаться в большом количестве низкоквалифицированных кадров, и все больше заказывали проекты, где требовалась высокая квалификация работников. Данная ситуация привела к тому, что кочевники из клана Хадес все больше и больше оставались не у дел, а те немногочисленные контракты, которые все же перепадали им, не могли обеспечить потребности клана. Поэтому, в один прекрасный день, большая часть Хадес села в свои машины и уехала на северо-восток, в сторону центрально-американских равнин, где как никогда требовались толпы людей, способных помочь корпорациям рекультивировать выжженные огненными бурями земли и наладить сельское хозяйство. Для Альдекальда же наступила золотая пора, заказы сыпались как из рога изобилия, а учитывая огромный парк строительной техники и множество хорошо обученных специалистов, мой клан стал крупнейшим строительным подрядчиком в Лос-Анджелесе. Дошло даже до того, что из-за недостатка свободных рук пришлось просить прислать к нам дополнительных людей, чтобы управиться с навалившейся работой. Повезло еще, что в Мехико большая часть работ уже была завершена, и Хуан Альдекальда отправил к нам освободившиеся рабочие руки, что довело общее количество Альдекальда в пределах Лос-Анджелеса до 60 тысяч человек. Когда основной наплыв дел схлынул и у меня появилось больше свободного времени, я принялся реализовывать заказ Доминики на собственное оружие. Используя наработки прошлого мира и изучив работы местных оружейников, У меня получилось создать почти невозможное, создать снайперскую винтовку, совмещающую в себе точность болтовой и скорострельность полуавтоматической, и все это калибра 12.7 мм 1. Единственным недостатком моей винтовки стала ее масса, почти 6 кг в неснаряженном состоянии, но, увы, используя имеющиеся материалы, с этим ничего нельзя было поделать. Возможно, в будущем получится поработать над данной проблематикой. Закончив первый удачный образец, я отдал его для прохождения испытаний, а сам, пребывая в технологическом угаре, за пару дней я реализовал еще несколько видов вооружения. Дробовик 2, пистолет 3 и автомат 4. Все они были неказисты, угловаты и выглядели как поделки начинающего оружейника, но их внешний вид мог отпугивать исключительно до первого выстрела. Созданные мной образцы оружия были идеальны в плане работы всех механизмов и сверхнадежны. Песок, грязь, вода, холод, жар и плохое обслуживание – ничего из перечисленного не могло окончательно вывести из строя мое творение. После небольшого ремонта оно снова будет готово к бою. Постреляв из предсерийных моделей и всячески их испытав, бойцы остались в восторге, но все же попросили внести некоторые исправления, в частности скруглить некоторые острые углы, хоть немного уменьшить массу и внести 1001 корректировку. Понимая, что если заняться этим всерьез, то у меня не останется времени ни на что другое, но увидев Доминику, которая отдыхала после испытаний, я ласково подозвал ее к себе и свалил работу по доработке оружия на ее хрупкие плечи. Не зря же она еще в Империуме человечества училась на оружейника, вот пусть и применит свои навыки на практике. Позже, сжалившись, я отрядил ей в помощь десяток своих техников, чтобы снять с нее часть нагрузки. Оборудование для Алисии начало создаваться следом. С помощью фабрикатора и механодендритов мне за несколько месяцев удалось собрать комплект приборов, использовать которые не побрезговали бы врачи средних уровней ни самого паршивого города Улья. Настойчивые просьбы собрать синтезатор химических соединений я отклонял, не из-за невозможности сотворить нечто подобное, а из-за затрат времени на это при нынешней материальной базе. Проще будет сначала собрать новую модель фабрикатора и уже с его помощью сделать все необходимое за намного меньший срок. Так, постепенно выходя на новый уровень развития, протекали дни, Лос-Анджелес постепенно отстраивался, Альдекальда набирали не только новых людей в свои ряды, но и богатели, а мир продолжал оставаться все таким же неспокойным местом. Примечание к части. Знаю, что изрядно подзабросил писательство, но зато отлично отдохнул, особенно в новогодние праздники. Регулярный выход глав вновь начнется со среды, раньше не получится, так что не теряйтесь. Всех с прошедшим Новым годом. Часть 16 закладывающая. Примечание к части. Было немного трудно, но глава вышла в срок. Приятного чтения. Механодендрит, послушный моей воле, закончил припаивать последний элемент схемы, после чего я наконец смог снять с себя сварочные очки и осмотреть результат своих трудов. Новая модель дрона, с увеличенной грузоподъемностью и интегрированным в него стелс-боем, должна была сильно помочь как в разведке, так и в незаметной доставке, там, где это было нужно. Габариты, конечно, были далеки от первых моделей и оставляли желать лучшего, но его незаметность должно было обеспечивать поле невидимости, так что размерами можно было пренебречь. Осталось провести полевые испытания и можно передавать моим техникам для массового производства. Пока я делал последние проверки системы управления, в мою мастерскую вошел Хосе и направился напрямую ко мне. Странно, все работы по заявкам клана уже выполнены, а по другим вопросам он скорее всего отправил бы ко мне посыльного. Да и лицо у него больно обеспокоенное. «Ангел, хорошо, что ты на месте», — сходу начал диалог Хосе. «Кое-что случилось, и ты нужна мне в радиовышке прямо сейчас. Что-то вышло из строя», — решил уточнить я, прокручивая в голове возможные неисправности. «Нет, но нам и остальным старейшинам нужно поговорить», — с некоторым нажимом сказал Хосе, после чего, убедившись, что я понял его, развернулся и вышел из мастерской. Его требование было странным и немного несвоевременным, но делать было нечего, тем более, Хосе не стал бы меня беспокоить по пустякам. Сняв с себя рабочий рюкзак, из которого торчали механодендриты, я поправил свою новенькую мантию, как и полагается, красную, и, разложив инструменты по своим местам, направился на выход. Мантии из плотной и тяжелой ткани совсем недавно появились в обиходе, во всяком случае конкретно у моей семьи. Внедрять их начали после того, как появилась необходимость хоть в какой-то униформе, и я, не придумав ничего лучше, решил обратиться к опыту прошлого, начав продвигать классический для Adeptus Mechanicus фасон. Получилось на удивление практично. Сама ткань не прожигалась искрами, не сильно пачкалась от смазок и прочих технических жидкостей, а главное, защищала кожу от вредных воздействий. А огромное количество карманов и петлиц позволяли носить с собой весь необходимый инструмент. В общем, прямо сейчас большинство работающих в мастерской техников были облачены в классические красные мантии жрецов бога машины. По пути к радиовышке меня провожали приветливыми взглядами, кто-то даже здоровался со мной лично. Приятно, когда тебя и твою работу ценят. Тот момент, когда я со своими людьми освободил захваченных боевиками картеля детей, стал переломным по отношению ко мне и моим людям. Если раньше к нам относились с недоверием и даже некоторой опаской, то теперь, прекрасно осознавая нашу роль в жизни всех Эльдикальда, наоборот, относились с излишним дружелюбием. Так на общественное мнение повлияло не только сам факт спасения детей, но и великолепно организованная медицинская служба и система подготовки будущих защитников, плюс наличие самых крутых тачек во всем Лос-Анджелесе. Оценив, какой вклад в общее дело делают я и мои подчиненные, большинство рядовых Эльдикальда начали нас чуть ли не боготворить. Что там говорить, если по неофициальному рейтингу уровня жизни и безопасности, контролируемый нами район стоял на втором месте после центрального корпоративного, недалеко от главной радиовышки, из которой происходила координация всех Эльдикальда, работающих в городе или его окрестностях, уже собралось несколько человек, не понимающие толпившихся у закрытой двери импровизированного зала собраний для лидеров своих групп. «Ангел», — поприветствовал меня Мигель, который после инцидента с картелем хоть и перестал быть лидером всех Эльдикальда в Лос-Анджелесе, но главенство над бригадой рабочих все же сохранил. «Тебя тоже позвал сюда Хосе?» «Да, пару десятков минут назад зашел ко мне в мастерскую», — начал отвечать я, и попросил максимально быстро явиться сюда. «Как и ко мне», — ответил Мигель, даже слегка помолодевший, «после снятия с себя бремя руководства. Я как раз хотел отправиться к своим на объект, но он сказал, что дело срочное». «Так же, как и мне», скинув капюшон и подставив лицо солнцу, ответил я, «есть идеи, что могло произойти?» «Что-то важное», первым ответил один из бригадиров рабочих, стоящий в тени от вышки. «Я слышал, что сейчас со всего города собирают всех, кто хоть что-то решает». «Действительно что-то важное», задумчиво проговорил Мигель. «Впрочем, нам в любом случае стоит дождаться Хосе». Ждать нам пришлось не очень долго, всего каких-то полчаса. За отведенное время мы с собравшимися здесь сначала обсудили текущие дела, а потом начали строить теории, что могло послужить причиной собрания. Кто-то даже выдвинул теорию, что что-то случилось в Мехико и Эльдикальда перестанут существовать. Конец спорам положил Хосе, который вышел из радиорубки и позвал нас всех в комнату для собраний. Устроившись как обычно, мы замерли в ожидании того, что нам скажет наш глава. «Спасибо, что все так быстро откликнулись на мой призыв», — начал он. «Совсем недавно со мной связался Хуан с весьма печальной новостью». Выдержав небольшую паузу, Хосе продолжил. «Два дня назад, ночью, во время сна умер Падре. Как сказали врачи клана, умер он от сердечного приступа, и поэтому у нас на повестке дня встает два вопроса. Первый – похороны Падре, так как именно в Лос-Анджелес его привезут для погребения, и второй – преемственность власти в клане. С первым мы разберемся быстро, так как нужно всего лишь найти место для пары сотен человек, а вот второе стоит обсудить подробней. Хуан, после того как сообщил мне о смерти Падре, решил совместить его похороны с первым за несколько лет собранием всех лидеров клана, во многом для того, чтобы решить, что будет с всеми нами, когда не станет и его». «В смысле и его?» – возмущенно спросил один из бригадиров, который, насколько мне известно, вместе с первыми из Эльдикальда покинул Лос-Анджелес еще в 1992. «Он что, тоже помирать собрался?» «Надеюсь, что нет», – сдержанно ответил Хосе, слегка дернув себя за седой ус, «но он, скорее всего, захочет обговорить многие вопросы заранее, чтобы в случае своей скоропостижной смерти Эльдикальда не развалились на мелкие группы и банды». «То есть, решил вставить свое мнение я, нас ждет обсуждение процесса передачи власти, скорее всего», устало выдохнув, ответил Хосе, «все мы не вечны». «И как, по-вашему», начал говорить Мигель, «он это реализует?» «Мы проведем выборы, или он назначит преемника. «Не знаю», — ответил Хосе, — «ведь Хуан Альдекальда — это в первую очередь идея, вокруг которой все мы объединились и вокруг которой сплотились. Я, признаюсь честно, вообще не представляю кого-то на его месте». «А какие кандидаты есть?» — спросил один из присутствующих. «Просто я точно буду голосовать против Ангела», — безобидчица.